Сегодня еще два батальона пехоты выйдут из крепости в лагеря. Тем лучше, что еще? Сегодня у них был перебежчик, поляк, отсюда из Тересполя коммунист, предупредил о нашей подготовке. Это уже хуже. Нет, генерал, его информация не возымела действия, агент сообщает даже имя перебежчика и адрес. Разрешите, я запишу. Вуйцек Станислав, Жолнежская, 12. Благодарю, я займусь этим. Ну что вы теперь сделаете? Поздно! Да прошу и расстреляю семью в назидание полякам. Может быть, здесь гнездо красных. Но разрешите вернуться к майстеру, господин генерал. Я настаиваю на аресте. А я протестую, господин генерал. Но, однако, полковник, если майстер говорил это, я не вправе защитить его. Что же, арестует скоро и меня? Надеюсь, у меня не будет поводов, полковник. Ну, довольно, господа, довольно. Вы правы, штурмбанфюрер, но есть одно обстоятельство. Майстера любят в полку. Его арест сейчас, перед началом, произведет нежелательное впечатление. С этим нельзя считаться, господин генерал. Можно и нужно. Но есть выход. Через час мы отправим майстера с поручением в штаб армии. Пусть его арестуют там. Это не совсем удобно, господин генерал. А, я понимаю. Хотите сами арестовать его и доложить об этом лично? Ну что ж, снимите его с поезда на первой станции. Благодарю вас, господин генерал. Я знал, что всегда получу от вас... Мы все исполняем наш долг. Итак, штурмбанфюрер, через час майстер будет на вокзале. Может идти. Хай, Гитлер! Хай! Господин генерал, я не понимаю... Мой дорогой Франц, ты не понимаешь, что шутишь с огнем. Это человек Гиммлера, и говорят, близко к нему. Не делай из него врага. Бедный Куртмайстер. Пусть так, но я не хочу однажды сказать, бедный Франц фон Маккензен. Эту жертву надо принести во имя себя. Я солдат и признаю жертвы в бою. Но жертвы гестапо... Франц! Я приказываю тебе замолчать. Ты ставишь нас в ложное положение, особенно Каульбаха. Ты же знаешь, что он национал-социалист? Господин генерал... А к черту генерала! Здесь три друга, три мушкетера, как звали нас когда-то в егерском батальоне. Сейчас мы одни, давайте помолодеем на 25 лет. Ну хорошо, Людвиг, пусть будет так, но неужели же я должен опасаться даже своих старых друзей? Франц! Нас ты можешь не опасаться. Надеюсь. Если бы я не верил, что честь офицера и боевая дружба выше всякой политики, я пустил бы себе пулю в лоб. Вы поймите, друзья мои, Куртмайстер высказал вслух только то, о чем очень многие думают. Этот поход на Россию вызывает тяжелые предчувствия у меня. Я тоже помню слова Бисмарка. Я знаю русского солдата, и я боюсь. Я не верю в успех. Пусть меня отправят до Дахау. Франц, я прошу тебя. Неужели же вы оправдываете то, что делает гестапо? Как ты не понимаешь, Франц, это нужно. Это нужно для Германии. Кровью и железом очищается нация. Мой дорогой Франц, мы старые солдаты Германии, мы цвет нации, мы ее рыцарство. А ты, Франц, носишь фамилию многих славных генералов и офицеров, твоих отцов, дедов. Но вспомни же, что только Адольф Гитлер и его партия дали нам то, чего мы так желали. Они дали нам победную войну. Блистательный реванш за прошлое поражение. Я верю в гений Гитлера. Верю, что с ним мы разобьем Россию, и Германия будет править всей землей. Разве не этого желали наши отцы и деды? Браво, Людвиг! Франц, он сказал великолепно. Господин... А теперь, дорогой Франц, прекратим этот разговор. Прекратим, прекратим. Поди распорядись о выезде майстера и возвращайся к нам. Ты еще нужен. Бедняга Франц, он все же старомоден. Нет, тут сложнее. Дружба с ним становится просто опасной. Я уверен, что Гизе нацелился и на него. Ты думаешь, тогда это коснется и нас? В том-то и дело. И я вижу только одно средство. Опередить? Да! Больше ничего не остается. Бедный Франц. Но эта жертва, вероятно, тоже неизбежна. В конце концов, это даже справедливо. Лучше один, чем все трое. Ты сам, Отто? Да. Мне удобнее партийный долг. Видит Бог, я хотел бы, чтобы наш союз стал тройственным, но Франц, он всегда был чересчур романтиком. Ох, бедняга Франц. Возвращается Маккензен. Бедняга Куртмайстер. Ни слова о нем, Франц, я прошу и приказываю. Мои дорогие друзья, скоро начнет темнеть, и пехота двинется на исходные рубежи. У нас остается еще час, и давайте проведем его, как в добрые старые времена. Один момент, я сейчас вернусь. Что с тобою, Франц? Я не узнаю тебя. Ты можешь не сомневаться, Отто, я выполню свой долг до конца. Прошу вас. О, наше Рейнское! Ну что ж, как бывало в Егерском перед боем. Мои дорогие друзья, мы начинаем самый великий поход этой войны, поход на Россию. Нам приказано сбить замок с дверей России, взять Брестскую крепость. Выпьем же за то, чтобы сбить его одним ударом и открыть дорогу на Москву. Выпьем за победный парад в Москве через 4 недели. Ты слышишь, Франц? Я буду не только пить, но и молиться за это. Но главное, я буду сражаться за это, друзья мои. И дай Бог, чтобы мои опасения не оправдались. Теплая июньская ночь спустилась на землю. Давно уже опустел парк Брестской крепости. И только в казарме, в комнате командирского общежития, до рассвета сидели у открытого окна трое друзей: лейтенанты Краснов, Гриценко и Задорожный. Ночь-то какая, ребята. Тихая, ласковая. Жасмином пахнет. Ах, зачем эта ночь? Так была хороша. Не болела бы грудь. Товарищ старший лейтенант, первая рота. Отставить! Побудешь. Ребята, прячься, Воронин идет, разыграем. Этой летней ночи забытье, тихий шепот голоса родного. Ай-яй-яй-яй-яй. Что такое? Старший лейтенант, поздненько. А что, начальство не опаздывает, начальство задерживает. Эх, ребята, ночь сегодня знаменитая. Тишина, звездочки. Мы бы с Зойкой так до подъема и гуляли. Да у нее дежурство в столовой с 4. Пришлось увольнительную дать. А видать, у тебя старшой с ней полный порядок. Ясно, порядок. Мы бы давно в ЗАГС пошли. Да вот эта зацепка с мамашей вышла. Видать, та мамаша. Не успела тещей стать, уже зятю пакости строит. Нет, Гриценко, она так ничего, вот только насчет Бога головой слаба. Фу, жарко что-то. Светать начинает. Пожалуй, ложиться не стоит, а? Я еще письмо матери написать должен. Ты жива еще, моя старушка, жив и я. Привет тебе, привет. Что-что? А это Есенин. Люблю Есенина. Ребят, вы что завтра днем делаете? В город в кино пойдем. А потом пограничник, лейтенант Кабулетов, знаешь? Ну? Обещался на наблюдательную вышку повести. На немцев поглядим. Там, говорят, замаскированные пушки видны. Нашли чего смотреть. Мы уж насмотрелись и на пушки ихние, и на самолеты. Давайте лучше за жизнь поговорим. Я насчет Зойкиной мамаши удумал одну штуку. Просил комиссара нашего помочь. Ну, чего ж тут комиссар-то сделает? Ну, представляешь, полковой комиссар сватом приедет. Фигура. Это верное дело. В общем, так, у нас сегодня, значит, 21-е. Опоздал старшой. Уже 4 часа, как 22-е, 10 минут 5-го. Ну, тем лучше. Мне до отпуска остается 3 дня. Так, 25-го все у меня на свадьбе гуляем, а 26-го беру 2 билета в международный вагон, Зойку в охапку и... на Кавказ загорать. 2 путевки в Сочи купил. Уже 700 рублей заплатил. А неужели не вернется снова этой летней ночи забыть? О, ребят, смотрите, огоньки какие-то на небе. Где? Ну, во, во. Красный, зеленый, еще, еще. Самолеты. Оттуда от немцев летят, старший. Старший лейтенант, а что за самолеты? Пятый день героически сражались защитники Брестской крепости во главе с полковым комиссаром Горячих, окруженные плотным кольцом гитлеровских войск. Судьба подполковника Морозова и 2 батальонов, выведенных им в лагеря, была неизвестна. Сводчатый крепостной подвал. На полу, на разосланных шинелях, лежат раненые, среди них лейтенант Гриценко. У окна, выходящего во двор крепости, на помосте из ящиков, которыми завален угол подвала, устроился с пулеметом Петросян. Возле двери, ведущей в штаб, стоит Дымкевич с автоматом. Гусев и Рая хлопочут около раненых. У стола сидит пограничник Бобров с забинтованной рукой. Катя Островская заканчивает перевязывать ему голову. Все. Нет, вам здесь надо остаться, товарищ пограничник. Вы же в голову раненый, с одной рукой. Ну как вы будете? Нет, сестренка, пограничников вы тут не увидите. У нас пока пальцем шевелить можешь, бейся, а на худой конец лекарство есть. Какое еще лекарство? А вот этот патрон. Остальные для немцев, а этот для личного пользования. Ой, да что ты, слушать страшно. Правильно, граница. У меня друг пистолет отнял, а то бы я им бинты сберег. Лейтенант Гриценко, вам приказано молчать. А вы что болтаете здесь, товарищ пограничник? Ухожу, доктор, ухожу. Эх, Рая, так я тебе книжку и не отдал. Сгорела на заставе хорошая книжка. Милый друг. А ты что ж, Матвей, тут окопался, стоишь насмерть. Постой, Иван, слышь, Иван, я тебе табачку на закрутку припас. Ну, вот лихо. 2 дня не курю, ну, сверни, потяну. На, на. Иван, что ж наш не идут? Значит, не могут, раз не идут. Отступили. Видать, далеко отступили. Немец листовки бросал, Минск уж ихний. Зачем ты листовки читаешь? И шаг ты. Врет Гитлер, клянусь Богом, не может быть Минск. Что делать-то будем, а, ребята? Что делали, то и будем. Драться будем. Ну, а как вовсе не придут, тогда что? Цыганку поищи, погадает. Ты что, струсил? Иди ты. Что, я хуже других, что ли? А помирать-то каждому неохота. Страшно помирать, как подумаешь. Ну, это без привычки страшно. Ничего, Матвей, попробуешь, пойдет. Ну, хватит курить. Ребятам оставлю. Ты бы, Матвей, к нам шел. А то сидишь тут в подвале с бабами, разные мысли в голову лезут. Да я Иван просился, а старший на Дулько не пускает. Ну, ладно, пойду. Ну, пока, Иван. Ты посмотри, Рая, ведь еле идет. Ваган прикрывай. Есть. Прошел. Тебе бы отдохнуть надо, Рая. 3 ночи без сна, ну как ты можешь? Ой, да ну какой сон, Катюша, милая. Комиссар вон 5-ю ночь не спит, почернел весь. Смотреть страшно, особенно после смерти Анны Дмитриевны. Ужасно. Я забыть не могу, как она тогда сказала. Комиссар, ты меня всю жизнь командиром звал. Смотри, говорит, не забудь выполнить мой последний приказ. Я тебе приказываю еще долго жить. Он ей командир, родная, и как заплачет. Нет, это страшнее снарядов, когда мужчина плачет. Не могу. Катя. Ну, Катя, милая, Катя, золотко. Я так боюсь за Володю. Ну, зачем плакать? Не надо плакать. Капитан живой, клянусь Богом, я его там видел, он бежал с пистолетом. Правда, Ваган? 5 минут, как видит. Ой, спасибо тебе, Ваган. Задание очень ответственное. Врача. Товарищ военврач, комиссара ранила. Вы что, ранены, товарищ комиссар? Чепуха. Глядеть неудобно, глаз кровью заливает. Прошу, садитесь. Спасибо. Рая, бинт. Быстренько. Ой, последние 2 бинта, Павел Павлович. Самое главное, Воронин, чтобы внезапно. Проползете по развалинам и броском. Там они не ждут. Дело верное. Полчаса, и чтобы столовая была наша. Идите. Есть. О, я совсем забыл, товарищ комиссар, вот. Что? Ребята просили передать. Что это? Вода, 0,5 фляжки, специально для вас. Вы приказ слышали? Воду только пулеметам и детям. А вы что делаете? Пулеметы залили, товарищ комиссар, осталось. Расстреливать будем за это. Вы знаете, что для нас вода? Вода, пить. Дай сюда флягу. Доктор, да? Раздайте половину детям и раненым. Рая, возьмите флягу. Воронин, я тебе покажу, как делать подарки. Марш отсюда. Есть.